Я упал ей на грудь. Записано со слов Сержа Венье с разрешением на некоторое пояснение. Заграница всегда очень внимательна к происходящему в СССР. Атомная держава, вечно угрожающий призрак коммунизма, Чернобыль, попранные права человека, политические узники, ГУЛАГ, в общем, полный набор негативных явлений и событий, заставляющий Запад относиться к непонятной советской цивилизации с настороженностью и опасением. Вне всяких сомнений, объект нового мощного излучения радиации, да еще в виде женщины огромного роста, тоже не прошел незамеченным. В космическом центре Франции шок. После увиденной на собственной аппаратуре женщины пламя с ними вышли на связь американские атомщики. Парни пошутили, что тут же разработали технологии огненного мужчины. Правда, есть опасения насчет знакомства феноменов СССР и Соединенных Штатов, как бы не нарожали коммунистов. Неунывающая страна, а что им? Они далеко. А вот какие действия предпринять Европе? Ноты правительству Советов, вопросы, требования. А дальше? Ну, в общем, шок. Среди беготни сотрудников центра, мелькания приборов, трезвона аппаратов, молча сидел за столом Серж Венье и со страхом прислушивался к самому себе. Что с ним? Спутник увеличивал на экране монитора ее. Зеленые глаза гипнотизировали, чудесная улыбка непроизвольно заставляла также улыбаться в ответ. Ее пламенное одеяние прекрасного нагого тела полыхало красками восхода. Странное чувство овладело юношей. Венье вдруг почувствовал, что может просто умереть, если завтра же не увидит ее. Любовь. Да, именно так. Неведомое прежде чувство заполнило душу Сержа. Фантастика, скажут скептики. Ну что ж, все нематериальное, но чувствуемое человеком можно именовать фантастикой. Но оно есть. Венье с трудом дождался окончания своего дежурства, сел в машину и помчался к деду. Ясный план вдруг родился в его голове. Старый Венье поддержит. Потомственный военный, отпрыск рода маршала Наполеона, герой последней мировой войны Доминик Венье внимательно выслушал внука, восхитился охватившим его чувством, проанализировал план и, крутнув длиннющие усы а-ля Сальвадор Дали, дал полное согласие на опасную авантюру, пообещав всяческое содействие. План младшего Венье был прост и опасен. Заполнить доверху баки спортивного дедушкиного самолета и, пользуясь переполохом в СССР, попытаться пересечь границу, держась железнодорожных линий во избежание фиксации системой военных радаров. Несомненно, Серж очень рисковал, но одновременно понимал, что она находится в куда большей опасности. Без долгих сборов старый и молодой авантюристы сели в огромный «Бугатти» и под песни и марши Доминика проследовали на частный аэродром. По рации, настроившись на секретную волну, старик Венье связался с друзьями в Германии, Польше, Чехословакии и, заручившись поддержкой таких же седых авантюристов, с легким сердцем напутствовал внука на рыцарский подвиг во имя спасения любви. В тот же день Серж благополучно взлетел и взял курс на Германию. При помощи друзей Доминика он спокойно пересек вышеуказанные страны, отдохнул, а ночью без бортовых огней и опознавательных знаков летел уже над территорией СССР. Расчеты смелого юноши подтвердились. Система безопасности была нарушена. Летчик беспрепятственно следовал к намеченной цели. Позднее он вспоминал: «Очень жаль, что я не мог связаться по рации с дедом. Со мной творились фантастические вещи. То нежный женский голос заполнял мой слух, не нуждаясь в технике передачи звука на расстоянии. То на стекле кабины вспыхивал маршрут ее перемещения. То приводил в неописуемый восторг серебристый смех. Она знала, что я лечу на помощь. На самом-то деле, когда я, наконец, увидел под собой разрывы снарядов, зеленые лучи лазеров, ее, идущую в этом смертельном окружении, мне стало ясно, что богине было совсем не до смеха. Я долго сомневался, как поступить, где совершить посадку, как вдруг мотор моего самолета заглох, и я, планируя, упал ей на грудь. Удар разломил кабину пополам, я отбросил остатки раздробленного колпака и увидел ее лазурные глаза. Она нежно улыбнулась, осторожно сняла мой спортивный аппаратик с груди, переворачивала грузовики и поставила на землю. Как ни странно, я совсем не ощутил жара, хотя все ее тело полыхало огнем. Но самолет! Едва я отбежал от него метров на 50, баки рванули с такой силой, что горячая волна сбила меня с ног. Когда я поднялся, на его месте догорали обломки. «Прощай, дружок, ты погиб во имя любви. Я тоже мечтаю о подобном». В неописуемом душевном порыве я устремился вслед за нею. Вокруг шел настоящий бой. Зеленое ночное небо, ядовитые синие языки пламени над горящей техникой, убитые мирные граждане. Она вылавливала в воздухе спускающиеся к земле на огромных парашютах танки и бронетранспортеры, хлопала их ладонями, как комаров, уже приземлившимся, завязывала узлом стволы, вытряхивала из бронированных корпус самоходки, защищая едущих и бегущих вслед людей. Она болезненно поеживалась от попадающих в нее снарядов. «Любовь моя!» — кричал я и рвался к ней вместе со всеми вперед. Вот так повстречался Винье с поразившей его женщиной и прибыл, как видите, вовремя, опередив другого возлюбленного на каких-нибудь полчаса. Возок капитана Федорова перевернулся от взрыва. Лошади оборвали упряжь и унеслись в ночь. Пока Федоров приходил в себя, из блиндажа с полуразваленным входом выскочили двое советских военных, подхватили под руки и утащили его вовнутрь. Когда он очнулся, перед ним сидел человек со шприцем в руках и в белом халате. Он доброжелательно улыбнулся и стал быстро задавать вопросы. «Из какой части? Почему покинул место службы? Куда следует? Как себя чувствует?» Федоров понял, в чьи руки попал. Он закричал, что они убийцы и не понимают, кого хотят уничтожить. В ответ ему заломили руки, и врач сделал инъекцию. В глазах капитана все раздвоилось, а лица чекистов расплылись в серые пятна. «Говорите правду, капитан. Говорите правду», — звучало в сознании. «Вам, убийцы, все скажут люди. тяжело выговаривая слова, шептал пленник и всеми силами старался не потерять сознание. «Она в опасности!» В блиндаж ввели еще двоих граждан. Ими оказались братья Мамаевы. Едва увидев Федорова, они закричали: «Бандит! Конокрад!» Человек в халате снова улыбнулся. «А вы кто, товарищи?» По игле шприца медленно стекала капля аминозина. Надир и Демир стушевались, но тут же в голос выпалили, что следует из Крыма на помощь огненной апе. «Ясно», — чекисты переглянулись. Врач зевнул. «Всех на пункт задержания. Разберемся». «Какое задержание!» — вскричали братья, но тут на блиндаж рухнуло что-то тяжелое. Тут же погас свет, и все попадали на пол. Постройка затрещала всеми своими бетонными ребрами. Когда угол ее все-таки завалился, военные с татарами наперегонки поползли к выходу. Федоров остался под землей. Сознание медленно возвращалось к нему. Совсем рядом ухнуло несколько взрывов. Наверху кто-то тонко, пощенячье запищал. Опять что-то тяжелое сотрясло землю. Голоса тут же удалились. Капитан напряг все силы и, раздвигая мощными руками куски арматуры, выбрался на поверхность. Бой заканчивался. Ее силуэт пылал у самого горизонта. Вокруг стонали раненые. Какой-то толстенький полковник все пытался поднять роту в атаку, но ему никто не подчинялся. Солдаты бродили, как помешанные, отбрасывая автоматы, срывая друг с друга погоны и знаки отличий. Тогда начальник попытался застрелиться, но из ствола массивного ТТ выпала расплавленная капля свинца и обожгла ему низ живота. Полковник отшвырнул пистолет и, вопя от боли, пополз к луже. Федоров удовлетворенно улыбнулся. «Так им, любовь моя, так!» В глазах все еще плыл туман, но вскоре свежий утренний воздух окончательно привел его чувства. Капитан набрел на работающий джип, попросил водителя дать прокатиться. Тот радостно закивал и пошел прочь, срывая влажные от росы цветы и сбрасывая на ходу тяжелые армейские сапоги. Федоров рванул машину с места и, набрав скорость, выскочил на проселочную дорогу, едущую поверху усеянной разбитой техникой долины. Серж Венье бежал за нею, из последних сил наблюдая вокруг удивительное явление помешательства всех военных. Десантники больше не вступали в бой с мирными гражданами, следующими за огненным феноменом. Они жгли парашюты и потом вместе с пехотой конструировали из глины и земли невообразимые замки, наподобие тех, что лепят дети на пляжах. Еще больше он удивился, заметив летящие на маленькой высоте допотопные самолеты с летчицами-старушками, палящими в воздух из огромных кольтов. «Эх, где мой Рено?» — с тоской подумал француз о спортивном аппарате деда и, передохнув, устремился дальше вслед за любовью. Как известно, крысы покидают судно задолго до кораблекрушения. Генерал-лейтенант Вязов-Клиновский улетел с поля боя сразу же, как только увидел, что хваленые лазеры не причиняют феномену никакого вреда. В вертолете ординарцы генерала с удивлением слушали его отборную брань и с трудом уклонялись от останков дымящегося мундира, которые он швырял в неописуемой ярости. Если б не особенность происходящего, они даже поверили бы, что их командир — оборотень. Вязов вдруг кинулся к иллюминатору и превратился в огромного крыса. Последние волосы встали на затылке дыбом, а большие когтистые лапы заскребли стекло. Чудовище визжало, скрежетало зубами, ибо там, на земле, шла к Москве любовь. «Ну, погоди, сука, сожру, спалю, как деревяшку. Пилот, курс на полигон Звездный!» Летчик перекрестился, и вертолет помчался к столице. Вязов летел к секретному объекту, взяв на себя всю ответственность за применение особо секретных военно-технических средств. Крыс взорвался. Офицеры, встретившие его на полигоне, отказались сначала выполнять приказ, но он так орал, так сыпал угрозами, что они смирились и направились угрюмой зеленой компанией к невидимым пока орудиям. По дороге среди них все же нашелся один здравомыслящий человек. Он сослался на подчиненность КПСС, но Вязов сорвал с него погоны и долго вопил от трибунала о том, что партия Ленина лишь следует наказам Ильича, а он, Клиновский, их воплощает. Неожиданно перед ними встало из-под земли серебристое здание ракета на огромных паучьих лапах. Генерал и подчиненные вошли в лифт под животом этого чудища и поднялись в помещение пункта управления. Вязов Клиновский сел к пульту, долго смотрел на пустые экраны, затем, увидев приближающуюся огненную точку, объявил начало операции «Термитный дождь» и приказал разойтись по боевым постам, и офицеры подчинились. Она шла по земле все с той же небесной улыбкой, и победивший народ следовал за нею с песнями и молитвами. Федоров догнал шествие, но опрометчиво въехал в толпу, и народ, объятый религиозным экстазом, не слушал сигналов автомобиля и не давал ему дорогу. Капитан чуть не заплакал. Он чувствовал, что опасность совсем рядом, что надо опередить ее и попытаться предотвратить беду. Но как быть, если люди не говорят, не слушают, а лишь поют, подняв глаза к своей богине? Спас положение какой-то молоденький юноша в форме военного летчика Франции. В другое время капитан, наверное, бы удивился, заметив иностранца среди мирного населения, но в такой миг разве можно было ему в такой миг чему-либо придавать значение? Спасти ее — вот единственное, что владело душой и разумом Федорова. Летчик что-то заговорил по-французски, запрыгнув в джип. Капитан не понял, тогда юноша выскочил из автомобиля и преградил ему путь. Капитан остановил машину и в ярости закричал, чтоб он убрался с дороги. Но вдруг русского осенило. Ну, конечно, француз прав. Надо заглушить двигатель, переждать, пока народ пройдет, и затем обогнать толпу, сделав небольшой крюк. Федоров обрадовался этому простейшему открытию, как ребенок. Он махнул летчику, и они, хлопая друг друга по плечам, ждали, пели вместе с этим счастливым потоком людей.